«Я, по-твоему, произвожу впечатление идиотки?» «Нет, я просто мыслю, вычисляю степень твоей возможной вины. Итак, криминала нет, не вижу. Но твоя совесть меня не интересует, она никого не интересует, поэтому надо вычислить, кто бы мог позвонить Цареву и попросить за тебя». «Ты с ума сошел!» — закричала Ася. Она вскочила и тут только почувствовала, как все поплыло. Сколько же она выпила? Она схватилась за Федина плечо, а он обхватил ее руками и зашептал куда-то в живот. «Ну, совсем, совсем пьяненькая, потому что не ела. Федю надо слушать и питаться, когда он предлагает. Федя сейчас уложит Асену в постель и будет думать, что и кого имеем в числителе, кого в знаменателе, хорошая моя ласточка моя». Комната постепенно обретала устойчивость. И тут только Ася поняла, что держит ее Федя крепко, значительно крепче, чем полагается, когда поддерживаешь женщину, у которой закружилась голова. «Только этого мне не хватало», — подумалось ей, — «утешиться Федей». «Пусти меня», — сказала она, — «прошло», и развела Федины руки, и вышла из их кольца, и поняла, что ничего в ее состоянии виски не изменило, наоборот, стало еще хуже. «Есть пара-тройка мужиков, — бодро сказал Федя, — они могут сделать звонок». «Поклянись, — тихо сказала Ася, — что не будет никаких мужиков». Федя встал и отошел к окну. Он стоял к ней спиной, руки в карманах, раскачиваясь с пяток на носки, и говорил куда-то в окно. «Я тебе вот что скажу. Как хочешь. Лично я даже буду рад, если ты вернешься. Будем встречаться. Ты мне давно нравишься, Асена. Я знаю, что ты ко мне относишься неважно. Но это ты зря. Ты должна понять, я не такой уж плохой. Я средний. Мир ведь делится на хороших, плохих и средних. Ты, конечно, хорошая. Тебя по пыльцецу определить можно. Сколько ему лет? А ты его носишь и не замечаешь. Я уже так не могу. Мне форма нужна, вид. И все-таки я рад, что ты ко мне пришла. Значит, понимаешь, что я твой друг, и я могу для тебя попробовать что-то сделать». «Я пойду, Федя», — сказала Ася. «Где мое пальтецо?» «Останься», — не поворачиваясь, предложил Федя. «Останься». Ася пошла искать пальто. Кстати, действительно, сколько ему лет? Какие потертые у него обшлага, и лисичка полысела. Федя уже успел прийти в себя и надевал пальто на нее, как какую-нибудь норковую шубу, бережно, нежно подергивая за плечи. «Я тебя провожу», — сказал он. «Не надо, Федя, не сердись. Я сама не знаю, зачем я к тебе пришла». «Асена», — это прозвучало проникновенно, — «тебя привела интуиция. Интуиция умнее тебя». Спустившись по лестнице и выйдя на улицу, Ася вспомнила о Крупине. «Как там у него? Какие там ему говорятся слова?» «Ася?» — услышала она сверху и обернулась. Это Федя стоял на балконе и махал руками. То ли звал обратно, то ли прощался. И все время, пока она шла до поворота, он стоял, раздетый, на ветру, с поднятой рукой. «Федя, незлобивый человек. Федя, рубаха-парень, друг. Федя, не желающий держать корыться». Билет на самолет она достала сразу же, и не нужно было даже показывать удостоверение, и автобус от аэровокзала отходил тут же. И только уже в самолете сообразила, что вещи ее остались в камере хранения гостиницы, не ахти что, но все нужное, что не позвонила Марише, и та сейчас ходит по комнате, что-нибудь передвигает с места на место и ждет. Вспомнив, подумала, что все это ерунда, вещи не пропадут, а Мариша поймет и простит. Главное, почему Царев не счел нужным дождаться Олега и корову? В конце концов, уволить ее можно было и через 3 дня. В этом была какая-то неправильность, которая ее беспокоила. Почему он не подождал 3 дня? Стюардесса улыбалась заученно беззаботно, на ее отглаженной мини-юбке белела длинная нитка. Все смотрели на эту нитку, а стюардесса, наверное, думала, что смотрят на ее красивые ноги. Это придавало ей уверенности, и улыбка из просто учтивой стала обаятельной. Где-то далеко внизу и далеко позади оставалась Москва.